— Где-то музыка, — сказал Неделин. — Это в баре. — Зайдем, выпьем что-нибудь. Там только сок, ты же знаешь. Сухой закон объявили в этом сезоне, идиоты. А вот мы посмотрим. В баре Неделин сказал бармену, очень похожему на бармена из Горного утеса, попить хочется чего-нибудь особенного. — Попит или выпит? — Тихо, — переспросил бармен. — Выпит, дорогой, выпит. Бармен поставил перед ними два стакана с коричневой жижей. — Портвейн? — утвердительно спросил Неделин. — 5 рублей? — 6, — сказал бармен. Неделин поднял стакан, вспомнил, наконец, что нужно представиться. — Петр. — Лена. — Да? — А что? — Жену так зовут. — Я не женат. — За знакомство. Они выпили и поговорили. Лена рассказала, что муж у нее недотепа, что работа у нее нудная, что зато теперь-то она пришла к мудрости не требовать от людей больше того, что они могут дать, но не упускать того, что они могут дать на самом деле и без усилий. Неделин с ней согласился. — Ну что ж, — сказала Лена, посмотрев на часы. — Я провожу, — сказал Неделин. Лена засмеялась. Они поднялись в лифте, прошли по слабо освещенному коридору. Лена вдруг остановилась, прижалась к Неделину, сказала глубоким волнующим шепотом: — Боже мой! Боже мой! Боже мой! Глаза ее сверкали неведомыми драгоценными камнями, волосы разметались по плечам, она была прекрасна. И все неистовее возила и елозила она по телу Неделина своим гибким телом. Не помня себя, Неделин стал стаскивать с нее кофточку, но она отпрянула и сказала: — Я пришла, вот моя дверь. — Мы пришли, — уточнил Неделин. Лена мягко остановила его. — Завтра. — Не выдержу. Хочу к тебе. — А что муж скажет? — Какой муж? — Спит, который. Нарезался и спит. Теперь 14 часов будет спать, не меньше, но чутко. Так что до завтра. — До завтра, — уныло сказал Неделин. Глава 19. Он спустился в бар ловить безнадежный шанс. Но в баре никого не было, кроме лысого, аккуратного, гладкощекого гражданина, который пил апельсиновый сок под холодным взглядом бармена. Неделин уже бармен улыбнулся. — Выпит? — спросил он. — Выпит. — Выпить, а там видно будет. Сбоку что-то появилось. Отпив глоток, Неделин повернулся. Гражданин со стаканом сока. — По какой причине пьем? — спросил гражданин. — По причине отсутствия причины. Мне одному хорошо, извините. — Я вас сегодня видел в столовой. — Вы не из тюльпана, вы бродяга. Кто вы? — Рецидивист. — Для рецидивиста у вас слишком культурная внешность. Я валютной спекуляцией занимаюсь. Интеллигентная работа. Сомневаюсь. Неделин вгляделся в умное лицо собеседника, и вдруг захотелось рассказать ему все, но удержался. Рассказал лишь часть. То есть часть выдуманного приключения. Вы угадали. Я бродяга. Поссорился с друзьями. Понимаете? Я приехал на их машине. Палатку разбили. А они стали относиться ко мне как к нахлебнику. Подай, принеси, порежь. Мне стало обидно. Я сказал, мне это не нравится. Они сказали, а куда ты денешься? То есть так получилось, что перед отпуском я оказался без копейки. Долги отдал. И они сами уговорили меня поехать. Мы обеспеченные люди, нам ничего не стоит. И вот. Я ушел от них без копейки. Уже неделю хожу по берегу. Не на что уехать. Нет, теперь есть на что. Я украл деньги. Можете сдать меня в милицию. По глазам видел. Не сдаст. Понимает и жалеет. Настоящий человек. Зачем, — вы сказал, — настоящий человек? Меня Евгением зовут, а я Петр. Очень приятно. Как дальше — это ваше дело, а ночь можете у меня переночевать. У меня приличный номер, постель и диван-кровать для гостей.